а ситуация вокруг Марокко складывалась напряженная. Французы, действовавшие до этого осторожно, обеспокоенные проникновением в независимый пока султанат немецких предпринимателей, перешли к открытому давлению на султана Мулай Абд-аль-Азиза. Судя по тому, что англичане, итальянцы и испанцы молчали, с ними по этому вопросу французы договорились заранее. Поэтому, похоже, особых трудностей в установлении протектората над одной из последних независимых стран Африки они не ожидали. Но немцы, как выяснилось позднее, хотели помешать Франции получить контроль над Марокко, поскольку географическое положение этой страны делало ее стратегически очень важной. По этой причине канцлер Германии фон Бюлов призвал султана не соглашаться с притязаниями Франции и сохранять свою независимость. План канцлера, составленный, как считалось, под влиянием серого кардинала германской дипломатии барона фон Гольштейна, состоял в том, чтобы кайзер посетил марокканский город Танжер и вызвал кризис, который канцлер планировал разрешить в свою пользу на международной конференции. Поэтому в Танжер неожиданно прибыл на лайнере король Альберт в сопровождении канонерской лодки «Пантера» кайзер Вильгельм II. Он выступил с речью, в которой пообещал султану свою поддержку и предложил заключить оборонительный союз. Это была замечательно зажигательная речь, полная намеков на неких злодеев, желающих поработить свободолюбивый марокканский народ германцев, как лучших друзей мусульман и уверений, что мы не хотим никаких территориальных приобретений, только открытых портов, железнодорожных концессий и свободы для ввоза товаров. Речь произвела неоднозначное впечатление в разных странах. В России, Италии и Испании получила широкое распространение шутка, что, выслушав эту речь, султан испытал внезапное и сильное облегчение с намеком на облегчение в сортире. Во Франции речь подействовала словно неожиданный взрыв бомбы. Шовинисты тотчас потребовали извинений, серьезных действий и чуть ли не немедленного объявления войны. Даже более осторожные круги настаивали на необходимости получить от германского правительства удовлетворительные разъяснения и гарантии невмешательства в двусторонние отношения. Воинственно настроенный министр иностранных дел Делькассе, удержавшийся на своем посту после падения предыдущего правительства, немедленно вызвал немецкого посла Гуго фон Рандолина и вручил ему ноту с протестами по поводу недружественных действий и речей и требованием объяснений по этому поводу. Ходили слухи, что на заседании правительства он требовал немедленного предъявления ультиматума немцам, с требованиями не вмешиваться в действия Франции и угрозой начала войны в противном случае. Но судя по тому, что никакого ультиматума официально не появилось, его не поддержали ни министры, ни премьер Руви. Однако обмен нотами между Германией и Францией продолжался, становясь все более угрожающим. К войне нот присоединялись и некоторые другие страны. Ситуация постепенно накалилась до такой степени, что многие уже ожидали скорого начала войны. Англичане привели в готовность флоты канала и Средиземноморский. В Австрии начали расконсервацию стоящих в резерве броненосцев. В Германии и Франции отменили отпуска офицерам и начали предмобилизационные мероприятия на железных дорогах, а затем начали частичную мобилизацию в приграничных корпусах. И только Россия хранила внешнее спокойствие, оставив при этом Средиземноморскую эскадру в усиленном отрядом адмирала небогатого составе. Предназначавшиеся для Тихоокеанского флота линкор «Сесей» и великий и броненосный крейсер «Баян», а также пятерка больших контрминоносцев, стояли на рейде Крита вместе с североморскими линкорами «Осляга» и «Пересвет» и крейсерами «Аврора», «Паллада» и «Артемида» и тройкой балтийских контрминоносцев. К тому же были объявлены большие флотские учения на Балтийском море. И все. Позднее выяснилось, что активное, хотя и не афишируемое участие в дипломатическом сражении принял лично Михаил II. Его конфиденциальные послания к Вильгельму II, президенту Лубе и премьер-министру Руве, королям Эдуарду VII, Виктору Эммануилу III и Альфонсо XIII помогли утихомирить разбушевавшиеся страсти и договориться о созыве конференции по разрешению кризиса. В результате европейские дипломаты начали подготовку к встрече на уровне специальных посланников. Поначалу местом проведения конференции считались Танжер или Мадрид, но, наконец, местом проведения конференции стал Альхесирас на юге Испании, в нескольких километрах от Марокко. Конференция началась в январе следующего, 1907 года. С первых же заседаний стало ясно, что представители Германии Радовица и Таттенбаха поддерживают только представители Австро-Венгрии. Русский уполномоченный Кассини вел себя пассивно и не пытался даже оспаривать ни одного предложения любой из сторон. Также вел себя шведский дипломат. Американский посланник Генри Уайт на первом же заседании сделал заявление от имени правительства. Правительство США, присоединяясь к постановлениям и декларациям конференции, и соглашаясь на применение их в отношении американских граждан и интересов в Марокко, не принимает на себя никаких обязательств и никакой ответственности за меры, которые могут потребоваться для проведения в жизнь упомянутых постановлений и деклараций. И в дальнейшем американец оживленно участвовал лишь в обсуждении вопросов, связанных со свободой торговли и разнообразными концессиями. Представители же Великобритании, Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Португалии, как правило, дружно поддерживали французов, возглавляемых лично бывшим премьер-министром Руви. Но даже несмотря на то, что германские дипломаты действовали практически в одиночку, быстро сломить их сопротивление не удалось. Тем более, что и представители султана не очень торопились идти навстречу французским требованиям, понимая, что в результате могут попасть под власть Франции. Ее не прервали даже после сообщения о начале новой русско-японской войны, поступившим в начале марта. Поэтому заседали дипломаты вплоть до апреля. Без поддержки остальных участников конференции, за исключением австро-венгров, немцы были вынуждены принять соглашение. В итоге конференция все же закончилась принятием документа, сохраняющим независимость Марокко. Но заключенный в Аль-Хесиросе документ, в конечном итоге, не удовлетворял никого. Марокканцы считали, что он слишком ущемляет их права. Французы остались недовольны срывом планов по установлению протектората. Больше всех проиграли в итоге немцы, оказавшиеся в дипломатической изоляции и вновь поссорившиеся с русскими. Среди немногих положительных моментов, достигнутых Германией, оказалось только право свободно торговать в этом районе. Разъяренный кайзер возложил всю ответственность за этот дипломатический провал на барона Гольштейна и отправил его в отставку. А затем Вильгельму пришлось лично отправиться в Санкт-Петербург, чтобы попытаться восстановить доверительные отношения с царем. Михаил II остался очень недоволен тем, как кайзер и его политики использовали заключение оборонительного союза для шантажа французов по незначительному колониальному вопросу. И только начавшаяся Вторая русско-японская война заставила его внешне примириться с кайзером и принять его извинения. Но в разговоре с Беатрис Викторией он заметил: «Никак не могу поверить, что монарх может быть столь легкомысленным и нисколько не сознавать этого. Как я теперь могу доверять своему дядюшке и его словам?» Примечание. Один мерлезонский балет, балет, придуманный и поставленный Людовиком XIII в XVII веке, именно во время этого балета происходит развязка в романе Александра Дюма «Три мушкетера». Пьеса получилась яркой, музыкальной и красочной, но показалась современникам затянутой, потому что состояла из 16 актов. Два юкайта, 1843-1914, самураи из клана Сацума, в нашей реальности, победитель китайцев при Ялу, 1894, и Вейхайве, 1895. Влияние это было тем более велико, что, кроме военных заслуг и энергии, за ним оставалось старшинство в японском флоте. В описываемой реальности отличился в боях против русского флота. Три русские, русские, яп. Четыре гнра, название девяти японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофициальных советников императора, начиная с эпохи Мэйдзи, Тэйси и до поражения Японии в эпоху Сева. Пять звания, соответствующие капитану первого ранга. Шесть французы в XIX веке превратили в свои колонии Алжир и Тунис. Следующей североафриканской колонией Франции должно было стать Марокко. К концу 1904 года Италия, Великобритания и Испания негласно признали особые права французов в Марокко, что означало превращение его в протекторат Франции. В обмен на эти уступки французы признавали права англичан, итальянцев и испанцев на интересующие их колонии. Франция пыталась реализовать эти договоренности в начале 1905 год, но неожиданно прибывший в Марокко кайзер попробовал склонить султана на заключение союза с Германией. В нашей реальности кайзер пошел на этот шаг в связи с русско-японской войной, а в этой, решив использовать договор в Бирке. Вторая часть мерлезонского балета. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? У меня три мешка отличного афганского плана 2. Пародия на реплики персонажа мультсериала «80 дней вокруг света. Война. Продолжение политики». От того, как политическое и военное руководство понимает войну, как определяет ее сущность, зависит военная политика государства. В конечном счете, от этого зависит будущее государства и народа. Юсупов А.К. Остров Гуам, иногда именуемый русскими поселенцами Буяном, самый большой из Ладранских островов, недавно переименованных новыми хозяевами, германцами, в Марианские, на самом деле был всего лишь небольшим кусочком земли среди бескрайнего океана, но очень важным стратегически куском, доставшимся русским, которые теперь ни за какие деньги не соглашались продать его немцам, купившим остальные острова у испанцев. Но если среди российских обывателей Харбин и тем более Владивосток считались краем света, то уж остров Гуам в их глазах точно располагался за этим краем, в неведомых сказочных местах, действительно нечто вроде сказочного острова Буяна. Но на острове, в порту дальнем, расположенном в глубине бухты Апра, базировался флот, а на полуострове Арати построена крепость на островке Кабрас, он же Кобра, форт. В самом недавно построенном на берегу бухты городе проживают несколько сотен рабочих, солдат и матросов, а в центре города горделиво высится небольшое, но изящное здание резиденции генерал-губернатора. Рядом с ним, превосходящее его размерами морское собрание, как истинный центр жизни города, ведь теперь в России появился второй после Кронштадта город, вся жизнь которого определялась потребностями и расписанием жизни флота. Конечно, дальний по размерам уступает базе Балтийского флота, но ведь и построен он недавно, так что по мнению переселенцев в эти дальние и жаркие края, у него все еще впереди. На рейде города сейчас стояла вся крейсерская эскадра флота Тихого океана, броненосные крейсера «Рюрик», «Россия», «Громобой», «Аскольд» и бронепалубные крейсера «Варяг» и «Викинг». Покрашенные в мирный празднично-белый цвет корпуса кораблей выделялись даже на фоне ярких красок берега и играющих отблесками тропического солнца волн. Корабли переговаривались между собой короткими взблесками прожекторов и флажными сигналами, а на палубе изнывали от жары матросы и офицеры. Впрочем, маялись они не только из-за духоты. Пришедший вчера из Гонконга пароход добровольного флота «Москва» привез, по слухам, очень неприятные известия, о которых пока точно никому ничего не было известно. Но слухи множились, и скоро уже точно было известно, что началась или вот-вот начнется война в Европе или прямо здесь, на Тихом океане. Кто-то говорил, что германцы, так и не договорившись с французами о разделе Марокканских пустынь, объявили франкам войну. Другие утверждали, что это ложь, а на самом деле англичане и американцы, недовольные итогами раздела испанских колоний, собрались воевать против России и Германии, а третьи заявляли, что все остальные неправы и что, на самом деле, как всегда, англичанка гадит, а вооруженные и науськанные ею японцы объявили России войну. Слухи росли и ширились, и скоро многим стало казаться, что еще немного и сейчас объявят боевую тревогу, и корабли выйдут с рейда на морской простор, где их ждут в боевой кильватерной колонне то ли британские маджестики с дрейками, то ли японские Якума, Адзума, Асама и Такива. А совещание командиров кораблей и крепостей, созванных в резиденцию генерал-губернатора Алексеева сразу после прибытия Москвы, почему-то никак не заканчивалось, отчего волновались все, от старшего офицера до последнего матроса второго года службы, еще не до конца освоившегося на корабле после учебы в береговом экипаже. Наверное, поэтому многие восприняли донесшуюся с моря канонаду с облегчением. Настоящую канонаду, не гром от внезапно ниоткуда возникшей грозы, это опытное ухо людей, много и часто стрелявших из своих орудий, могло различить сразу. К канонаде присоединился и форт «Кобра», выпалив пару раз из своих тяжелых 9-дюймовок. Сразу после выстрелов береговых орудий канонада прервалась, и на входе в гавань появился ясно видимый столб дыма. Причем не такой, как из труб корабля, а похожий на дым обычного пожара. Словно по морю плыла, например, горящая изба. Через несколько минут всем наблюдателям стало ясно, что на рейд возвращается один из двух дежурных миноносцев, номер 204. Второй, номер 203, так и не появился. С плетущегося узлах на 7204, на котором продолжало гореть непонятно что, чудом уцелевшим прожектором сигналили на всю гавань о появлении вблизи берегов японских миноносцев, которые напали на русский дозор. Сообщение вызвало на палубах кораблей настоящий переполох. Крики и команды офицеров, свистки боцманов, топот бегущих по своим заведованиям людей слились в громкую, но относительно короткую какофонию. Экипажи крейсерской эскадры оказались на высоте, изготовившись к бою и походу не более чем за четверть часа. При этом на местных канонерских лодках даже не успели сыграть тревогу. Впрочем, достижение экипажей крейсеров тоже оказалось ненужным. Крепости форт сообщали о появлении вражеских кораблей, причем не только миноносцев, но и крейсеров, а корабли стояли на рейде. Понятно, что большинству крейсеров надо было разогреть котлы и поднять давление в них, но даже назначенные на сегодня дежурными Рюрикой варяг, стоящие под всеми парами, не трогались с места. Действительно, командиры на совещании, никаких приказов или дополнительных инструкций на этот счет нет, и что делать, решать необходимо старшим офицерам кораблей самостоятельно. А кому хочется потом получать незаслуженный разнос за самоуправство? Проще подождать командиров, а пока поднять пары и подать снаряды к орудиям. Так думало большинство из старших офицеров кораблей, но не капитан второго ранга Хладовский. Николай Николаевич, высокий и худощавый, с украшенным пушкинскими бакенбардами лицом потомственного интеллигента, служил честно и инициативно, без подлизывания к начальникам. Кроме того, он имел собственные взгляды на тактику эскадренного боя, сам являлся автором новой тактики и пытался защитить ее перед военно-морскими теоретиками. Все эти обстоятельства тормозили его карьеру, но не сломили и не заставили бросить флот. В то время, когда миноносец появился на рейде, Хладовский как раз поднялся на мостик, и как только стало ясно, что второй миноносец остался один против нескольких противников, Николай Николаевич приказал вахтенному офицеру, мичману Ханыкову, передать на варяг: «Принимаю командование на себя, капитан второго ранга Хладовский, следовать за мной, к бою приготовиться, кораблю, малый вперед, держать 12 узлов до выхода из гавани, расчетом орудий к артиллерийскому бою изготовиться, орудия зарядить, стеньговые флаги до половины». Громада крейсера плавно тронулась с места, вслед за ней с небольшой задержкой сдвинулся с места стоянки варяг. «Ну что, Сергей Александрович, постреляем?» И весело, словно перед праздником, улыбаясь, обратился Николай к поднявшемуся на мостик старшему артиллерийскому офицеру, лейтенанту Бергу. «Попробуем, Николай Николаевич», столь же весело ответил Берг. На мостике царило вполне понятное перед боем оживление. Крейсера, набирая ход, вышли из бухты Апра. Одновременно с ними к острову на расстоянии примерно 10 миль приблизилась колонна больших кораблей под японским флагом. Четверка контрминоносцев, до того подходившая ближе и спровоцировавшая огонь форта Кобра, на полном ходу убегала к этому отряду. А где-то на полпути между этими кораблями дрейфовал пароход под голландским флагом. Странно, опустив бинокль, заметил стоящий рядом старший минный офицер лейтенант Зенилов, обращаясь к Хладовскому: «Николай Николаевич, а вы заметили, что у японцев всего 5 кораблей линии? Не пойму, они что, хотели такими силами нас атаковать?» «Полагаю, Николай Исхакович», — ответил Хладовский, — «нападать они собирались куда большими силами. Видите, за линией кораблей видны еще суда, думаю, там не только транспорты и угольщики, но еще как минимум 4 миноносцев найдется. Похоже, хотели подойти ближе к ночи и войти на рейд 8 минных кораблей, наподобие катеров Макарова в Батуми-3, тут же подхватил мысль Зенилов. «Могло получиться. На рейде мы стоим без сетей. Пара самодвижущихся мин попадет и сразу может эскадру ополовинить. Черт побери, нагло. Но и атакующие потеряли бы минимум половину». «Азиатис», — ответил Николай и добавил: «Головным идет Асама, а вот 5-й что-то не опознаю. Британский, бронепалубный, типа хайфлайер», — уточнил Берг. «Разрешите отрывать огонь без приказа? Полагаюсь на вас, Сергей Александрович», — согласился Хладовский. «Действуйте. В российском императорском флоте так же, как и в большинстве флотов мира, артиллерийский огонь предполагалось открывать на дистанции не более 15 кабельтов, ок, 3,3 кило, а пристреливаться одиночными выстрелами орудий среднего калибра. И хотя уже было известно об опытах английского адмирала Фишера на Средиземноморской эскадре и русского артиллериста барона Гревеница во Владивостоке по стрельбам из крупнокалиберных орудий на дистанциях в 50 кабельтов, ок, 11 километров, адмиралы все еще придерживались прежних воззрений. Однако Берг и Хладовский идеи Гревеница разделяли и даже уговорили командира корабля, разрешившего провести в плавании тренировки по стрельбе на дальние дистанции с предложенной все тем же неугомонным Гревеницем новой системой пристрелки полузалпами. Адмирал Иессин не возражал, и на Рюрике новые методы стрельбы опробовали. Так что сейчас японцев ждал неприятный сюрприз. Противники сближались и, до удирающих на полном ходу миноносцев было уже примерно 40 кабельтов, когда идущий головным русский крейсер внезапно выстрелил из одного орудия главного калибра. Удивительно точно, к удивлению японцев, высокий фонтан разрыва лег прямо по курсу головного миноносца. Впрочем, больше по миноносцам, разбежавшимся в стороны, словно стая воробьев отброшенного в них камня, русские не стреляли, зато начали пристреливаться по колонне крейсеров, вызвав, несмотря на хваленую самурайскую невозмутимость, несколько удивленных и восхищенных возгласов на мостике флагманского крейсера «Асама». Два крейсера с истинно самурайским презрением к смерти, атакующие вдвое сильнейшего противника. Такое японцы смогли оценить и даже восхититься и позавидовать. Все, кроме адмирала Хинакадзи Камимура, решал, что делать дальше. Внезапная атака, на которую был весь расчет, сорвалась. Два атакующих наглых русских крейсера – это только начало, на выходе из гавани уже вовсю дымят остальные. В отличие от русских, у которых база прямо под боком, ему еще предстоит обратный путь длиной почти в 1500 миль. И если какой-нибудь из его кораблей получит сильное повреждение, а тем более если русские прорвутся к угольщикам, то ему останется только сделать сеппуку. Но и отступить перед слабым Камимуре не позволяла самурайская гордость. Пока адмирал раздумывал, русские подошли к продолжавшей идти прежним курсом колонне кабельтов на 30, развернувшись на параллельный курс, открыли неожиданно точный огонь. Попаданий пока не было, но снаряды ложились опасно близко к бортам японских кораблей. «Открыть огонь, маневрировать по обстоятельствам», — приказал Камимура, и снова принялся искать решение неразрешимой задачи. Терпеть неожиданно точный огонь врага ему и его капитанам не хотелось, а поэтому его крейсера отчаянно маневрировали, описывая координаты всякий раз, как снаряды противника начинали ложиться слишком близко и ведя ответный огонь. Стреляли японцы не точнее русских, но на их стороне была статистика. Все же дюжина орудий крупного калибра 4,35-6-дюймовок против всего 4,9-14-6-дюймовых пушек у русских. Именно поэтому первых попаданий добились японцы. На Рюрике даже вспыхнул пожар, впрочем, быстро потушенный, а на варяге 8-дюймовый снаряд попал в кормовую башню, полностью выведя ее из строя. Но к месту сбоя уже спешили остальные крейсера и даже канонерки русских. Поэтому японский адмирал приказал повернуть все вдруг, что его корабли и очень умело проделали. «Вы только посмотрите, что они творят!» — с веселой злостью воскликнул Хладовский. «Да чего слаженно маневрируют, сукины дети!» Казалось, бой уже закончился. Японцы, явно рассчитывая на превосходство в скорости, уходили к своим еле заметным на горизонте транспортам. Хладовский, при всей своей храбрости, не стремился уходить далеко от острова всего с двумя кораблями, один из которых потерял часть своей артиллерии, но приказал продолжать огонь, пока японцы не ушли далеко. Стреляли в основном по отставшему от остальных кораблей бронепалубному крейсеру, который уже вовсю горел, но скорость не снижала и упрямо пытался догнать остальные японские корабли. Но тут на помощь русским пришел счастливый для них случай. Тяжелый 9-дюймовый снаряд попал точно в корму, прямо между двумя кормовыми 6-дюймовками, пробил палубу и броню и, попав точно в снарядный погреб, взорвался. Сила взрыва была такова, что обе пушки оторвало от палубы и подбросило вверх, за борт. Крейсер лишился почти половины кормы и начал быстро оседать назад. Хлынувшая внутрь корпуса вода быстро достигла котельных отделений, вызвав взрыв котлов, поставивший точку в разыгравшейся трагедии. На русских кораблях все еще с изумлением наблюдали результат своей стрельбы, когда Повысленный принес на мостик радиограмму от адмирала Ессина, приказавшего не рисковать и лечь в дрейф, приняв меры к спасению уцелевших моряков. Как выяснилось, с потопленного японцами 203-го уцелели пятерка матросов и один кондуктор, подобранные американцами. И вообще, русским неимоверно повезло. Скрытно подбиравшийся к острову отряд японцев наткнулся на американский пароход «Звезда Техаса». Камимура планировал провести днем доразведку, в которую послал четверку контрминоносцев. Они же и пытались остановить заметившие японцев американское судно, в результате чего привлекли внимание русских дозорных миноносцев, один из которых утопили, а второй успел выпустить торпеды и затем удрал, несмотря на все повреждения. Ну, а в результате японцам стало не до легшей в дрейф после обстрела «Звезды Техаса». На обратном пути адмирал Камимура почти не показывался на палубе, целые дни проводя в салоне за созерцанием карликового кедра и размышлениями о причинах постигшей его неудачи. Он сложил уже свой предсмертный дзиси-пять и надеялся только, что император разрешит искупить вину кровью. Он ему еще не было известно, что и атака Сейсина, порт Муравьев, и обстрел Урадзиасутаку, Владивосток, имели не больший успех, чем его операция. Адмирал Нисиба привел в Уссурийский залив тройку недавно полученных от англичан быстроходных линкоров типа «Дункан» и тройку «Авиза». В отличие от Гуама, дозоры в море никто не отправлял, и враги появились перед городом внезапно. Японцы открыли огонь по сопкам, стремясь вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты береговых батарей Владивостока. Но русские молчали. Частью потому, что снаряды и заряды к орудиям были спрятаны в запертых погребах, частью из-за отсутствия на позициях личного состава. Тогда Нисиба приказал обстреливать город. Но тут начали стрелять в ответ выходящие из гавани броненосцы Иоанн Златоуст и Евстафий-6, а также пара береговых батарей, и Нисиба решил отступить. В результате обстрела было повреждено несколько домов и убито 6 мирных жителей. Ни береговые батареи, ни базирующиеся на Владивосток корабли не пострадали. Ночная атака миноносцами, предпринятая японцами против базирующихся в порт Лазареве кораблей, принесла им частичный успех. Русские корабли стояли на рейде и у причалов без противоминных сетей. Корабли располагались на позициях не военного, а мирного времени. Правда, экипажи в полном составе находились на своих кораблях, а все орудия, кроме главного калибра броненосцев, были заряжены. В морской дозор отправили 2 контрминоносца, громкие и бесстрашные. На случай выхода в море по тревоге также были готовы дежурные крейсера эскадры «Афина» и «Диана». Того подошел к порт Муравьеву с 4 броненосцами, 3 крейсерами, 2 мореходными канонерками и 10 контрминоносцами. Отправленные в атаку японские контрминоносцы сумели незаметно обойти дозор и проникнуть в гавань, но уже внутри были замечены вахтой с «Афины». Освещенные прожекторами и, не сумев подать правильный ответный сигнал, они были обстреляны и выпустили торпеды на удачу. Первыми открыли огонь крейсера, затем к ним присоединились броненосцы, стоящие на рейде. Огонь велся беспорядочно и практически бесприцельно. В результате получил серьезные повреждения лишь один из японских контрминансцев. Еще один был потоплен комендорами «Афины». Из русских кораблей получил попадание 2 торпедами стоящие у причалов броненосец «Петропавловской» 1, крейсер «Диана». Еще одна торпеда попала в канонерскую лодку «Манджур», которая в результате затонула прямо в гавани. Сильные повреждения от дружественного огня получил контрминоносец «Громкий», принятый за атакующего японца. Узнав из донесения о сильно преувеличенных результатах атаки, того попытался утром обстрелять город и порт, но наткнулся на сильный огонь береговых батарей и вышедших из гавани броненосцев и отказался от атаки. Впрочем, японская армия все равно начала высадку в Мазампа и Фузане. Примечание. Один в созданном в 1978 году музыкальном фильме «Д'Артаньян и 3 мушкетера» присутствует комедийный эпизод, которого нет в исходном романе. Начальная половина балета проходит торжественно, медленно и степенно, но сразу после того, как церемониймейстер бала торжественно произносит вторая часть марлезонского балета. Его валит с ног главный герой фильма, бегущий к королеве, чтобы успеть принести подвески вовремя. 2 для тех, кто не знает. Планом называют еще и наркотик растительного происхождения, производная конопли. 25 января 1878 года в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 русскими миноносными катерами была осуществлена первая в мире успешная торпедная атака. На рейде Батума 2 торпедами была потоплена турецкая канонерская лодка «Интибах». Командовал атакой будущий адмирал С.О. Макаров. 4 «Якума» и «Адзума» аналогичны асами нашей реальности и при скорости 21,5 узел несут по 4,203 мм и 14 152 мм орудий, плюс противоминную артиллерию. Такива и асама, английские крейсера типа «Кентс-2», 234 мм и 14,2 вооружены, вместо 12 англичан, 152 мм и скоростью в 21 узел. Всего у Камимура 4,234 мм, 8,203 мм и 35 152 мм орудий, включая легкий крейсер. У русских 4,229 мм и 14,152 мм. 5. Предсмертное послание при Сипуку. 6 вариант более дешевого, чем Андрей первозванный броненосца. Примерно соответствуют черноморскому броненосцу Евстафий Реала, но с заменой вооружения. 4, 305 мм, 4, 229 мм и 10, 152 мм, скорость 16 узлов. Планировались для Черноморского и Балтийского флотов. В результате 2 оказались на Тихом океане и 2 – на Балтике. Эпилог. Столица Российской империи, город Санкт-Петербург, 1906 год. Газеты расхватывались на лету. Получившие газеты и столпившиеся тумб со свеженаклеенными афишами обыватели читали манифест его императорского величества Михаила II. В заботах о сохранении дорогого сердцу нашему мира, нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В сих миролюбивых целях мы неоднократно изъявляли согласие на переговоры японским правительством по сему предмету делам. Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений правительства нашего, известила о невозможности сих переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россией, не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий. Японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать эскадры наши, стоявшие на внешнем рейде крепости Владивосток, в порт Муравьев и острове Гуам. По получении осем донесения наместника нашего на Дальнем Востоке, мы тотчас же повелели вооруженную силою ответить на вызов Японии. Объявляя о таковом решении нашим, мы с непоколебимой верою в помощь Всевышняга и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных наших подданных встать вместе с нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные наши войска, армии и флота. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.